Глава 98. Стандартный рунический мех. По накалу страстей перед самой встречей, этот матч стал вторым после битвы между Саламандрами и командой Голдвилл. Обе команды, несомненно, притягивали внимание, но и вчерашние новости также немного добавили масла в огонь. Последние проигравшие команды уже собрали свои вещи и приготовились улететь домой, но тут им всем приказали задержаться и ждать дальнейших указаний. Из-за этого ребята еще больше упали духом. Им совсем не нравилось чувствовать свой позор, оставаясь в этом месте. Даже если кому-то и хотелось посмотреть сражение, и речи не шло о возвращении на трибуны. Первые, вылетевшие в 1-16, смотрели последние матчи, не выходя из своих комнат. И чем сильнее была команда, тем тяжелее было ее членам. Им нельзя улететь, что бы это могло значить. И они действительно хотят изменить режим сражений в четвертьфинале. Тогда все будет совсем по-другому. Получить травму в сражении на мехах проще простого. Посмотреть смерти в глаза – очень тяжелая задача, контролировать себя в таком случае станет гораздо сложнее. Это так или иначе повлияет на участников. Кроме того, против обычных солдат может выйти сражаться мастер земного ранга, смогут ли они выдержать удары такого уровня. Разумеется, выносить решения в подобной ситуации не было в их компетенции, они всего лишь участники и солдаты, которые должны выполнять приказы. Тем не менее, теперь на их поражение можно было взглянуть под совершенно другим углом. Простая потеря славы – это пустяки. Предстоящие сражения пройдут под угрозой для жизни, так что, грубо говоря, их победителям выпала еще более тяжелая доля. Объявили первый раунд, и от стальной команды вышел сам Ургас. Атланты же послали своего штурмовика Папил Саага. «Кажется, стальная команда нацелилась на командное противостояние», – сказал Джан Шань. Но все равно как-то неожиданно, что они сразу же перешли к своему главному оружию. Ван Джен рассмеялся. «Не перевозбуждайся. Тебе сейчас главное восстанавливаться». «Да ладно, я же и сам крепкий как сталь». Саламандры теперь стали едины как никогда. Их боевой настрой и состояние было на самом высоком уровне. Неважно, кто попадется им в четвертьфинале, они никого не боялись. Когда люди только столкнулись с Атлантидой, эта цивилизация стала для них символом непобедимости. Однако на сегодняшний день, пусть она все так же считается сильной, атмосфера таинственности вокруг нее уже развеялась. Хотя атланты славятся своей духовной силой и, как оказывается, даже могут заимствовать силу Вселенной, эта их сила не делится на стихии. Ее можно назвать очень мощной, но она не достигла уровня непобедимости. Сила же людей в основном слабее, но у нее больше разновидностей и она более гибкая в применении. Папил Саак держался вполне спокойно, словно тот факт, что против него вышел капитан соперников, не оказал на него ни малейшего давления. Быть может, для атлантов самое главное – это выложиться на полную. А победа или поражение не так уж и важно, кто знает. Ургас выбрал тирана. Видимо, предпочтения у выходцев из Стальной Академии одинаковые. Пока его противник не Атлас, Ургасу не было нужды раскрывать все свои карты. Если он выиграет сейчас, то на следующие два сражения у него будет гораздо больше выбора. Папил Саак выглядел немного худощаво, лицо бледное, но, как и полагается, атлантам очень красивое. Еще привлекали внимание его глаза цвета морской волны. Тем не менее, перед обиданцем Ургасом, испускающим атмосферу колоссальной мощи, такой внешний вид выглядел очень жалко. Атлант выбрал меха, и это оказался не призрачный князь и даже не король-призрак. Папил Саак выбрал весьма известную, но в то же время весьма обычную модель среди мехов Атлантиды – «Рунический воин». Люди относили этот мех к разряду стандартных. «Ах, Папил Саак, вот ведь негодник. Решил пойти на принцип. Раз он не выбрал сильного меха, то и я не буду». Но на самом деле можно было сказать, что обе стороны сделали вполне правильный выбор. Очевидно же, что результат тут предрешен, и раз так, то лучше сэкономить силы и козыри для командного сражения. Ведь даже если Папил Саак проиграет, вряд ли у остальной команды найдутся такие скрытые мастера, что смогут победить Дина Атласа. По трибунам пронеслась легкая критика, от этого боя нечего ожидать. Таким образом, все плавно перешли к обсуждению формата сражения в четвертьфинале. В других странах такое было маловероятно, но вот в Аслане вполне. Только вот почему так резко подняли столько шуму? Есть ли здесь какой-то другой скрытый смысл? Разумеется, все это было лишь догадками и сплетнями, но как бы там ни было, для зрителей подобная живость была только в радость. Если они смогут увидеть настоящие сражения, учитывая уровень участников, то это будет намного интересней. Многие могут показывать себя при режиме симуляции, а вот как только все начинается по-настоящему, некоторые, когда оказываются перед лицом смерти, могут кардинально измениться. Может ухудшиться как их психологическое состояние, так и физическое. Это серьезная проблема для военных училищ и называют данный эффект «болезнь курсанта». В то же время есть и другой вид людей. Среди ветеранов сражений встречаются такие, которые были никем во время своего обучения, но оказались очень полезны в реальных сражениях. Все дело в психологической устойчивости. Таким образом, можно сказать, что скоро всех заставят показать свое истинное лицо. Кое-кто, конечно, настаивал на том, что участники, которые будут участвовать в четвертьфинале «Мастера своего дела», разве могут такие люди испугаться реальных сражений? Они не боятся смерти! Тем не менее, подобное мнение могло быть только у тех, кто никогда не испытывал ничего подобного. Два меха появились на поле битвы, и тиран сразу же начал действовать. Это была верная тактика. Ургас не хотел тратить много времени, но она была разработана именно им. Раньше бы он, как и полагается выходцу из Стальной Академии, просто сносил бы любого на своем пути, но теперь все изменилось, на его плечи легло слишком тяжелое бремя. Ургас оказался вынужден думать не только о четвертьфинале, но и брать выше, а значит, нужно вспомнить об осторожности и попридержать свои козыри. Проигрыш зон Ририка оказался для него хорошим уроком. Никогда не думай, что ты самый сильный. Ририк считался одним из сильнейших на SIG, прибавить к этому еще и Гонсалеса, а также Циньначо, Ван Жэна впору называть убийцей земных рангов. Хотя изменений в рейтинге обладателей их способности пока не наблюдалось, этот парень обязательно должен был продвинуться выше по списку. Иронический воин достал свой меч и также направился к центру карты. «Мне кажется, что команда Посейдон проиграет. В последние годы могущество Атлантиды стало значительно слабее. Абиданцы словно созданы для того, чтобы сдерживать таких изнеженных красавчиков». «Ага, к тому же они пошли на хитрость. Никто не ожидал, что от стальной команды выйдет сразу капитан». На данный момент более 60% аудитории были более оптимистично настроены в отношении победы абиданцев. Члены же команды «Рыцари Роза Щита» и «Клинка» молчали, но взгляды у них были немного странные. На лице Линь Фэна, как и всегда, была натянута легкая улыбка. Сегодня он пришел на трибуну в первую очередь с надеждой увидеть силу Дина Атласа. Хотя Атлантида поддерживала тесную связь с Асланом, у атлантов всегда было слишком много секретов, и потому они с настороженностью относятся к людям. Разумеется, это нормально. Он бы и сам вел себя точно так же на их месте. Человечество – пугающая раса. Даже можно сказать, что они вторые заги во вселенной. Пока их стремление к расширению своих территорий немного угасло, но в конечном счете они, несомненно, снова к этому вернутся. Папирусак не было обычным именем для атлантов. Такие имена получают те, кто должен стать хранителем их храма. Папилсак – это новое поколение преемников. Он пятый страж святой обители, и в мифах атлантов его называют хранителем смерти. В Атлантиде имена не выдаются произвольно, особенно такие. Два бойца увидели друг друга, и пилот тирана сразу же показал свою решимость и мужество. Бух! Ракета тирана! Ургас полетел на рунического меха. Разумеется, он так же, как и Оливейду, смог управлять направлением траектории тирана прямо в полете. Считается, что мехи Атлантиды очень маневренные, однако они также очень хрупкие. Он победит его так, как и полагается абиданцу. Перед лицом несущегося на него тирана рунический воин просто остановился. Будь у Атланта призрачный князь, у него бы имелось множество вариантов, как запутать противника или уйти от него, но рунический воин – это стандартный мех. Необычайно сбалансированный, но не обладающий какими-либо особыми умениями.